Глава третья. Столовая магической академии Тримуса считалась важнейшим местом студентов. Огромное открытое пространство, где можно не только вкусно поесть, но и обсудить дела в кругу своих единомышленников. Разделенное на зоны помещение четко указывало студентам, где их место в этой жизни, и для того, чтобы перебраться с одного стола за другой, не говоря уже про зоны столовой, нужно прыгнуть выше головы. Получалось это еще реже, чем закрывались разломы 10-го ранга. Высшая знать строго следила за тем, чтобы никто из обычных аристократов, не говоря уже о простолюдинах, не посмел даже приблизиться к их зонам. Нарушителей строго и жестоко наказывали, чтобы другие четко осознали, есть устоявшиеся правила, игнорировать которые нельзя. Точнее, были устоявшиеся правила. Потом в магической академии Тримуса появились я и мои ученицы, которые начали переписывать эти правила под себя. Я шел к столовой под руку с Виреной, ловя на себе удивленные взгляды не только студентов, но и преподавателей. Вся академия знала, кем является моя спутница, но, полагаю, никто из них не видел Верену вне приемной ректора. О том, чтобы она с кем-то шла под руку, и речи быть не могло. Помощница ректора не та особа, о которой можно думать в подобном ключе. Верену это забавляло не меньше моего, поэтому она периодически прижималась так, что у меня даже дыхание перехватывало. Верена была ослепительной женщиной, прекрасно осознающей свою красоту и умеющей ею пользоваться. Пусть она все еще не сказала заветное «да» на мои слова о том, что мы встречаемся, услышать от нее «нет» я уже не боялся. Когда вошли в столовую, мы на мгновение опешили. Место, что славилось своей стабильностью, изменилось настолько, что впору было паниковать. Все столы были убраны, сформировав единую общую зону. Вместо них появились высокие барные столики с закусками и десертами из формитона. Откуда Натали взяла надувные шарики, что крепились к каждому столику, мне еще предстоит узнать. Как и то, откуда моя ученица, что отвечала за оформление, притащила мишуру, праздничные ленты и огромную цифру 21, что была закреплена на стене. «Выглядит миленько», — улыбнулась Верена. «Но кому-то из старших курсов это точно не понравится». «Притом это будут его личные проблемы», — шепотом ответил я, наблюдая за творящимся кошмаром. Антураж больше подходил под празднование дня рождения какого-нибудь малыша лет 3-4, но никак не для 90-летнего воина хаоса, успевшего всякое повидать на своем веку. И ведь ученицы прекрасно знали о том, кто я такой и сколько мне лет. Однако все равно сделали так, как желают они, а не я. Верена отпустила меня и буквально вытолкнула в пустое пространство, вокруг которого собрались гости. Студенты первого курса, кое-где и второго, преподаватели, обычные слуги академии, мои ученицы не заморачивались, нагнав в столовую всех, кого только смогли. «Три, четыре!» — послышалась команда Милены, после чего пространство взорвалось практически синхронным криком: «С днем рождения, Соло Греймот!» Окружающие начали хлопать, а мне захотелось провалиться под землю и уползти из этого места куда подальше. Настолько неловко я себя не чувствовал давно. Однако стоило держать удар, поэтому я улыбался и кланялся окружающим, благодарил за поздравления. «А теперь торт!» — послышался радостный голос Милены, и слуги выкатили многоуровневое творение кондитеров Тримуса. Учитывая, что им пришлось создавать такое меньше, чем за сутки, результат был потрясающим. В торт были воткнуты свечки, и я даже не сомневался, что их 21 штука. Рядом шли сияющие Розалин и Натали. Лица моих учениц были настолько воодушевляющие, что моя улыбка невольно превратилась из натянутой в естественную. Пусть я не считал этот праздник своим, но мне было приятно, что девушки настолько озаботились этим процессом, что совершили невозможное. Я задул свечи, получив очередную порцию аплодисментов. По идее, в этот момент нужно загадывать желание, но если бы я действительно загадал то, что было у меня на уме, и это желание воплотилось в жизнь, ученицам бы это не понравилось. Хотят праздника, пусть он у них будет. В нашей серой и мрачной жизни слишком мало поводов Вот так беззаботно веселиться. Следующий час превратился для меня в мельтешение лиц, знакомых и не очень. Гости подходили, чтобы лично поздравить и даже дарили подарки. В большинстве своем это были мешочки с монетами. Когда не знаешь, что дарить, дари монеты, не прогадаешь. Серебро, золото — не принципиально. Важен сам факт подарка, а не его состав. Отличились лишь Шир, презентовавший мне защитный артефакт 8-го ранга, да ректор, подаривший несколько книг по магии хаоса. Забавным оказалось то, что автором одной из книг был я сам. Точнее, Тарин Сольник. Но зачем расстраивать главу нашей академии? Пусть думает, что одарил меня чем-то невероятно уникальным. «Соло, а какие у тебя отношения со своими ученицами?» — неожиданно спросила Верена, что все это время стояла рядом со мной. «Рабочие?» — искренне ответил я. «Я их обучаю, они у меня учатся. Больше ничего». «Ты сейчас о чем?» «О том, что такое дарят только близким людям». Верена кивнула на три красивые белоснежные рубашки, которые были настолько хороши и дороги, что продавались в особой коробочке. «Розалин прекрасно это знает. Таким подарком твои ученицы заявили остальным, что ты принадлежишь им, особенно если учесть, что подарки ты принял». Мне оставалось только улыбнуться. Ученицы и здесь проявили характер. Ладно, что они скажут на такое. Обняв Верену за талию, я подтянул ее к себе и, ничуть не смущаясь присутствующих, поцеловал. Правила Академии не запрещали отношений. Ни между студентами, ни между преподавателями, ни между преподавателями и студентами. Несмотря на то, что Верене было 35, выглядела она максимум на 25, и то лишь при пристальном разглядывании. Время не властно над магами, особенно если они маги 8-го ранга. С трудом оторвавшись от сладких губ Верены, я с нескрываемым удовлетворением увидел ошарашенные лица студентов и преподавателей. Одно дело просто прийти вместе на мероприятие. Кто знает, вдруг мы друзья детства. Всякое бывает. Другое вот так прилюдно продемонстрировать свои отношения. «Такой ответ меня устраивает», — улыбнулась Верена и посмотрела туда, где стояли мои мрачные ученицы. Розалин, чей буйный огненный нрав мало кому удавалось потушить, дернулась было в нашу сторону, чтобы высказать все, что думает по поводу такой публичной демонстрации отношений, но тут двери в столовой резко распахнулись, пропуская внушительную группу третьекурсников. «Вы что тут такое устроили?» — раздался недовольный голос. Он принадлежал парню 23 лет. Третий курс, 6-й ранг стихии воды. Судя по тому, как притихли остальные, личность в академии это была весьма известная, но это знание как-то обошло меня стороной. Третий курс никогда не снисходил до первого, считая нашу возню слишком мелкой, чтобы обращать на нее внимание. Я же весь этот учебный год занимался чем угодно, только не знакомством с лучшими студентами академии. Было как-то не до этого. Я попытался вспомнить всех участников поездки в Формитон и с удивлением понял, что явившегося парня среди них не было, как и всех тех, кто его окружал. Видимо, это представители какой-то особой высшей знати, которой закон не писан. «Тебя сюда не приглашали, Мигель», — произнесла Розалин. Посмотрев в сторону ректора, я понял, что вмешиваться тот не собирается. Ни он, ни Шир, ни остальные преподаватели, что прибыли на мой праздник. Судя по гербу, что буквально сиял на груди Мигеля, он принадлежал к роду Аквалор, что управляет кланом воды. «Розалин Флеймворд», — усмехнулся Мигель Аквалор и вошел с армией своих приспешников в столовую. «Или, как будет теперь правильно, Розалин Греймот? Ты забылась, бывшая принцесса? Отныне у тебя нет права разговаривать со мной. Ты вошла в род черни, значит, сама стала чернью. Я полагал, что пасть ниже после случая во время нашего знакомства нельзя, но ты умудрилась и здесь удивить. Стать подстилкой простолюдина. Даже в дрожь бросает, когда я вспоминаю, что ты могла стать моей женой. Твой глава бесполезен, бездарен и глуп, раз решил, что его род признают достойным. Род Греймот будет отправлен туда, где ему самое место, куда-нибудь в задницу разломной твари. Там ваше истинное место, и вы...» Договорить Мигель не сумел. В его ногу прилетело копье хаоса, и, игнорируя защиту, весьма недурственную, к слову, оставило в ней огромную дыру. Мгновение маг 6-го ранга смотрел на дыру в своей ноге, после чего совершенно не по-мужски завизжал от боли и рухнул на пол. «Мила, блокируй выход!» — прокричал я, прежде чем меня сумели остановить. «Ната, морозь прибывшим ноги! Роза, огненные копья под горло каждому!» Все произошло так быстро, что отреагировали, пожалуй, только Шир с ректором. Они уселись на барные стулья и наблюдали за происходящим, как за забавным представлением. Земляная стена закупорила выход, чтобы к нам не прибыли потенциальные защитники высокородных студентов. Натали сформировала плотную ледяную корку, что доходило до пояса каждого из прибывших. Розалин создала практически 20 тонких огненных спиц и поднесла их к защите прибывших. Для мага огня это было настоящим вызовом, но она держалась. Раз учитель приказал, надо делать, а не сомневаться. «Ты позволил себе неосторожно, прилюдно надругаться над моим родом». Я подошел к лежащему Мигелю. Тот уже перестал орать, а дыра в ноге активно затягивалась. Лечебные зелья у третьекурсника были отменные. Вот только встать, чтобы наброситься на меня, он не мог. Натали заморозила и его. «Ты труп, подонок!» — с ненавистью произнес маг воды, не переставая дергаться, чтобы выбраться из ледяной ловушки. «Мой род сотрет тебя в порошок!» «Наказание за надругательство над высшим родом империи — дуэль между ее представителями», — продолжил я, игнорируя крики. «Но я не собираюсь драться с тем, кто визжит от незначительной ранки, словно недорезанный поросенок. Что же мне с тобой тогда делать?» «Ты незваным пришел на мой праздник. Поносил мой род. Меня, его главу, мою ученицу. Просто так отпускать тебя я не стану. Таким, как ты, нужно максимально доходчиво объяснять, что быть членом высшего рода не значит обладать бессмертием. И этот момент ты запомнишь надолго». Я подошел вплотную к замороженному в лед Мигелю и, наклонившись, разорвал на его груди рубаху. Мою ладонь окутало разложение, после чего я положил руку на грудь Мигеля. Все это время дергающийся третьекурсник угрожал мне страшными карами и своим родом, но после того, что я сделал, вновь начал визжать. И на этот раз я прекрасно его понимал. Разложение работает не так, как обычные заклинания. Ожог, что остается после него, практически невозможно свести. Придется полностью удалять не только кожу, но и мышцы под ней, чтобы извести мою метку. Убрав ладонь, я посмотрел на результат. На груди потерявшего сознание Мигеля была выжжена пятерня. Это было некрасиво, но необходимо. Мигель позволил себе прилюдно очернить мой род и меня, его главу. Я, хоть и не самый прилежный ученик магической академии, но основы взаимоотношений родов выучил. Если бы я проглотил оскорбление и не наказал Мигеля, с Греймодами никто никогда бы считаться не стал. Таковы суровые реалии этой жизни. Слабые должны стоять позади и не отсвечивать. Поэтому я действовал так, как и должен действовать глава рода. Да, это объявление войны аквалорам. Простить такое они тоже не имеют права. Но лучше война, чем презрение. Войну и выиграть можно, а от презрения ты никогда не избавишься. «Мила!» Я кивнул на лежащее передо мной тело. Девушка кивнула и использовала лечение, чтобы Мигель случайно не умер от болевого шока. Он хоть и добрался до 6-го ранга, но оказался слишком мягкотел. «У кого-то еще есть претензии к роду Греймот?» — спросил я остальных. Увидев, что отвечать никто не собирается, надавил. «Мне нужен ответ от каждого. Тот, от кого я его не получу, будет заклеймен. Ты!» Я указал на ближайшего ко мне третьекурсника. Еще один представитель рода Аквалор. «У меня нет претензий к роду Греймот», — произнес побледневший парень. Из всех, кто прибыл с Мигелем, этот казался мне наиболее слабым и трусливым. С него и начал. «Ната, освободи его. Роза, убери копье. Ты?» Я повернулся к следующему парню. Неожиданно оказалось, что кроме Мигеля ни у кого изъявившихся ко мне претензий нет. Стоило начать говорить одному, как остальных было уже не заткнуть. «Мила, убирай стену», приказал я, и как только проход вновь стал свободным, произнес, обращаясь к приспешникам Мигеля. «Забирайте своего предводителя и передайте остальным, тот, кто посмеет высказываться о моем роде подобным образом, будет наказан. Сейчас Мигель Аквалор был обучен самым щадящим образом. Если вновь посмеет разинуть рот, он лишится руки. В академии нельзя убивать, но доходчиво доносить свою позицию до других никто не запрещал. Уходите. На этом празднике вам делать нечего». Судя по возникшему в районе груди ощущению, только что у меня появился смертельный враг, причем весьма сильный и влиятельный, что не остановится ни перед чем, желая добиться своего. Страшиться и, спрятав голову, начать извиняться перед всеми, ползая на пузе? Нет. Нужно больше силы, чтобы противостоять любой угрозе. Свой род я буду защищать так, чтобы никто даже взглянуть с претензией в нашу сторону не смел. «Смотрю, друзей ты заводить умеешь, Соло», — произнесла подошедшая ко мне Верена. К этому моменту гости начали расходиться. Бочком-бочком они подтягивались к дверям и исчезали, не желая становиться частью произошедшего. «Судьба у меня, видимо, такая», — ответил я. Подошли ректор и Шир. Остальные преподаватели уподобились студентам и начали покидать столовую, но ректор не мог себе такого позволить. В его глазах читалось осуждение. То, что я сделал, было чрезмерным наказанием, особенно для высших родов. Я не оставил иного шанса роду Аквалор, кроме как отреагировать на мою жестокость чем-то подобным. Но я не жалел о содеянном. Твари бывают не только в разломах, но и среди людей. И моя цель, как покорителя разломов, уничтожать их везде, где увижу. Или наказывать, давая шанс исправиться. «Нужно было на лице клеймо нанести», — произнес Шир. «Так было бы доходчивей. Грудь что, спрятал за рубашкой и думать о ней забыл. Но лицо, оно всегда на виду». «Для первого раза достаточно груди», — не согласился я. «Лучше объясни, с каких пор студенты начали управлять магической академией Тримуса? Этот парень вел себя здесь так, словно он хозяин. Это чья академия? Его или все же империи?» «Отправляйтесь на задание завтра утром», — заявил мрачный ректор, не желая отвечать на мой вопрос, после чего развернулся и, копируя Шира, широким шагом отправился прочь. Последнее, что я услышал, было бурчание. «А ведь все так хорошо начало складываться». «Завтра — это плохо», — недовольно произнес Шир. «Твои ученицы готовы?» «Мы куда-то отправляемся?» Милена, что находилась неподалеку, беззастенчиво влезла в разговор. «Разломы уничтожать», — ответил я. «Я Шир, Верена, ты, Натали и Розалин». Только сейчас я осознал, что у нас получилась полноценная рейдовая группа моих времен. Это сейчас они насчитывают 40 человек. 60 лет назад группы покорителей разломов состояли из шестерых по одному представителю каждой стихии. Кстати, нужно все же спросить, почему маги нового времени так сильно отличаются от магов прошлого. Разница в подготовке огромная. «Уже завтра?» — забеспокоилась Милена. «Но мы же не собраны». «Как завтра?» — к нам подошли Натали и Розалин. «Какие разломы? Опять Формитон?» «Все детали узнаете завтра», — ответил я. «Выходим утром, сразу после завтрака». Вот так праздник в мою честь был закончен, толком и не начавшись. На самом деле, как я уже успел выяснить, дни рождения в магической академии так масштабно отмечать не принято. Это мои ученицы прыгнули выше головы, умудрившись все организовать так, что собралась огромная толпа. Обычно студенты кучковались по своим комнатам, приглашая 10-20 друзей, никак не весь курс и преподавательский состав. «Не занята?» — спросил я у Верены, когда слуги начали утаскивать барные столики и возвращать обычные. «У тебя есть какое-то предложение?» Верена с интересом посмотрела на меня. «Из академии нас не выпустят. Парков у нас достойных нет. Просто так шататься по коридорам или сидеть в номере слишком банально», — заявил я. «Но вот что не банально, так это переодеться в тренировочную форму и, заняв один из полигонов, устроить поединок». «Ты предлагаешь подраться?» Глаза Верены вспыхнули от предвкушения. «Полный контакт», — подтвердил я. «Хочу посмотреть, на что способен боевой маг света, что провел 10 лет в Формитоне». «Ты уже и это знаешь», — произнесла Верена таким голосом, что меня в дрожь бросило. Сколько в этом голосе было жажды крови. «Через полчаса на втором полигоне», — предложил я. «Принимается», — согласилась Верена. «Ты и я. Ни учениц, ни учителей, ни старших братьев. Только свет и хаос». Новость о том, что произошло с Мигелем Аквалором, разлетелась по магической академии со скоростью арбалетного болта. Пока я шел в свой номер, чтобы переодеться, то и дело ловил ошарашенные взгляды студентов. Что первый курс, что третий. Все смотрели на меня, как на живой труп. Если хочешь жить без проблем, трогать аквалоров нельзя, это аксиома. Сегодня я решил оспорить эту непреложную истину. Значит, я уже труп. Высший род клана воды таких вещей не прощает. Второй полигон — непроницаемый защитный купол, потребовал я, через 10 минут явившись на полигон. «Вас уже ожидают, господин Соло», — ответил работник Академии. «Второй полигон забронирован до конца дня. Защитный купол настроен только на вас и госпожу Верену. Никто другой пройти внутрь не сможет». Удивившись, как Верена так быстро переоделась, я вошел под защитную полусферу и замер, уставившись на самую совершенную женщину, которую видел за две своих жизни. Черная обтягивающая тренировочная форма демонстрировала совершенное тело боевого мага, не понаслышке знакомого с понятием «изнурительная тренировка». Собрав длинные белые волосы в пучок, Верена зафиксировала их несколькими шпильками, обнажив длинную шею. «Готов?» — послышался наполненный предвкушением голос. «Учти, Соло, я не собираюсь сдерживаться и не стану встречаться с тем, кто слабее меня. Начали!» Верена атаковала без раскачки, без размахиваний руками, без магической палочки, без выкриков заклинаний. Она действовала так, как и должен действовать настоящий боевой покоритель разломов. Мир сузился до размеров защитного купола. Больше не существовало ни магической академии, ни группы Истина, ни моих учениц, ни обиженного на меня Мигеля Аквалора. Вообще никого. Во всем мире остались только я и Верена. Отдавшись ощущениям, я бросился в сторону, уходя от луча палящего света. Одновременно с этим создал над головой поглотитель, не позволяя Верене придавить меня к земле любимым заклинанием магов света. Блокировка не сработала. Даже не сомневаясь, что Верена сумеет отразить мою атаку, я отправил вперед стрелу хаоса, метя противнице в грудь. Ярко вспыхнуло. Свет встретился с хаосом. Стихии ликвидировали друг друга, но вспоминать об этом было уже некогда. Я вновь уходил перекатом от луча чистого света, не позволяя себе блокировать, теперь еще и сбоку. Вновь стрела хаоса, отправленная в грудь Верене, превратилась в яркую вспышку, а я стал еще на шаг ближе к девушке, уйдя от двух неприятных нитей света, что с легкостью могли меня разрезать, и ни одна защита тренировочного полигона меня бы не спасла. Я швырнул Верену сразу с десяток касаний хаоса, отвлекая от атаки и заставляя обороняться. Верена использовала артефакт, развеявший мой хаос, и широко расставила руки в стороны, готовясь ударить уже серьезней. Световая вспышка. Заклинание, ослепляющее мага, независимо от того, куда тот смотрит. Если, правда, не знаешь, как его избежать. Упав на колени, я зарылся лицом в песок и тут же повесил над собой поглотитель, убирая блокировку. Верена умела пользоваться сразу двумя заклинаниями одновременно. По спине прошла волна жара, после которой я вскочил на ноги и подпрыгнул, пропуская под собой целый веер световых нитей. Верена била по области, и перекатом я бы сейчас никак не ушел от ее атаки. Еще один поглотитель, что принял на себя удар в упор, после чего я сделал последний шаг и очутился рядом с разгоряченной Вереной. Ее глаза блестели от счастья. Работать на пределе своих сил ей не доводилось давно. Я же говорил, что она заскучала в должности секретаря. Ей нужны разломы, а не бумажки. Второй полигон был забронирован до конца дня. Никто, кроме меня и Верены, войти сюда не сможет. Поэтому я обнял красавицу, наклонился, наши губы встретились, и тренировка из вертикальной плоскости перешла в горизонтальную. И сражаться там пришлось отнюдь не меньше, чем на магической дуэли. Но это была та тренировка, которую я не хотел бы пропустить ни за что на свете. Лучшая за обе мои жизни.